Глава 10. В столовой почти никого не оказалось, и мне повезло плотно поужинать в спокойной и приятной обстановке, не чувствуя всеобщего презрения и других чужих эмоций. Прав был отец, когда заставлял не отгораживаться от них, и сейчас мой мозг свыкся, наконец, с постоянным чужеродным фоном, выделив ему пространство. Но все-таки здесь этих эмоций слишком много, а во избежание опасности приходится прислушиваться постоянно. Сегодня мы с Фисником закончили монтаж оборудования к приему капсул с женщинами, справившись за 7 суток. После посещения местного роботизированного борделя перед встречей с наставником я беспокоилась, опасалась, что как-либо себя выдала, но Фисник лишь весело поинтересовался, устроили ли меня женщины и лишту. В ответ я усердно закивала головой, смущенно опуская взгляд в пол, а остальным членам экипажа до меня не было никакого дела, каждый занимался своей работой. Выходя из столовой, я неожиданно столкнулась с проходившим мимо Илишту, и пока летела к переборке, а потом от нее же и отлеплялась, каким-то образом удержавшись на ногах, по нашивкам и темной коже гиганта определила, что мне повезло встретиться с бойцом из штурмовой группы. Черный громила, чтоб его, совершенно не обращая на меня внимания, шел дальше, словно насекомое смахнул. Потерла плечо и локоть, сильно же я приложилась, и направилась в каюту с уже испорченным настроением. Мужики, что с них взять? Я не единожды замечала, как эти боевые товарищи затевали споры или даже небольшие, но жесткие драки, иногда и в столовой, и если в первые дни внутренне содрогалась от отвращения и страха, то и лишь то радовались, что скука и каждодневная рутина немного развеялись. Но ко всему привыкаешь. Вот и я к чисто мужскому миру привыкла, даже начала находить некоторое развлечение в изучении окружающих. У меня появились фавориты и неудачники, и каждый раз, когда наблюдала очередную стычку, болела то за одних, то за других. Для разнообразия. Из-за поворота вышел адъютант Старпома С. Аригайда и, заметив меня, радостно ощерился, останавливая жестом. С замирающим сердцем уставилась на него в ожидании. «Ох, чувствую, постель меня долго не дождется. Еще и ладонь зачесалась. Значит, предстоит срочное дело. Из-за того, что приходилось много работать руками, они стали более жесткими. И, кроме того, на них начали расходиться возникшие во время трансформации швы. Скоро кожа начнет отпадать кусками и пойдет процесс очищения с ладоней». С. Аригайда остановился напротив, и я, задрав голову, уставилась ему в глаза. К зеркальным бриллиантам и лишту привыкла, и прежнего восторга и ступора они у меня уже не вызывали, налюбовалась. Даже научилась извлекать пользу, всматриваясь в отражение и следя за выражением своего лица. Чтобы выглядеть строго и неприступно, делала его эдаким мужским, в моем понимании, хмурила брови и поджимала губы сардельки, насколько позволяла ороговевшая кожа. С. Ари усмехнулся, отметив мои жалкие попытки выглядеть представительно, учитывая тот факт, что я ему в лучшем случае до плеча макушкой доставала. Потом ехидно выдавил. «Хотел Фисника вызвать, но и ты справишься. С.Р. Ширан приказал проверить кабели в 3-м секторе. В медотсеке сканер замыкает. Техники сказали, где-то обрыв. Наверное». «А почему я? Это не наша работа. Я, конечно, справлюсь, но ведь не в нашей компетенции». «Хочешь поспорить, сходи к С.Р. Ширану!» Тут же зло перебил Ари. «Уверен, он с интересом выслушает твои жалкие попытки отвертеться!» Больше не слушая моих возражений, С. гневно хмыкнул и, оттолкнув плечом меня с пути, пошел в столовую, а я прошипела ему вслед: «Гадский гад!» Спорить с Шираном мне не очень улыбалось, поэтому тяжело вздохнула, мысленно прощаясь с теплой удобной кроватью, и поплелась на нижнюю палубу. Прежде чем приступить к новому заданию, надо сначала забрать свои инструменты, их я оставляла всегда в одном месте. Часа два я лазила по узким служебным туннелям с множеством кабелей и с диодным фонариком, освещавшим окружающее пространство голубоватым мерцающим светом. Проверила, наверное, километры кабелей, подключаясь поочередно к каждому в попытке выяснить, какой из них относится к сканеру. Медицинский и частично жилой отсеки обслуживал 3-й сектор, где я сейчас находилась, поэтому гадский Ари доверил наладку оборудования мне, чужаку. Вообще на корабле существовала интересная система защиты и распределения по отсекам и пальцам. к любым внутренним системам кисти корабля требовался специальный допуск, да и добраться до самых верхних уровней, на которых осуществлялся общий контроль и управление этой махиной, было не так-то просто, как могло показаться на первый взгляд. Как-то раз, проходя с фисником мимо рубки, я увидела визуализированный образ управляющего всеми системами корабля головного компьютера трех семерок, голограмму, немного похожую на командора Яната Дину, черная голова и белоснежный офицерский китель с пробегающими голубоватыми энергетическими ручейками. Фисник назвал эту голограмму седьмой, согласно прототипу исходной программы, созданной для управления кораблем. С того дня и я мысленно главную программу так называла. За любыми работами, проводившимися на трех семерках, следил седьмой, и мне часто приходилось запрашивать его разрешение на какие-либо изменения или действия с оборудованием или настройками. Седьмой, как мне казалось, иногда совместно с другими членами экипажа страдал мужским шовинизмом и усердно тренировал мои нервы. Вот и сейчас я продвигалась вдоль туннеля на четвереньках и припиралась с седьмым в попытках призвать его не вредничать и пальцем показать, где происходит замыкание, или хотя бы намекнуть, какой из кабелей от медицинского сканера. «Седьмой, зараза такая, покажи, где этот проклятый звездами кабель!» — завопила я, стукнувшись лбом в очередной раз и поражаясь, как здесь и лишты лазают, они же крупнее и выше меня в полтора раза. «Иначе, клянусь звездами, вместо меня сюда притащится какой-нибудь зануда Илишту, и тебе не поздоровится, он своей тушей еще чего-нибудь здесь оторвет или сломает, и пострадаешь прежде всего ты». Честно говоря, страшно было в одиночестве мыкаться по темным узким и, как мне сейчас казалось, бесконечным туннелям, и я болтала, обращаясь к компьютеру, чтобы нарушить гнетущую тишину, пытаясь заглушить странные звуки, лишь добавляющие страху. Наконец седьмой сжалился надо мной, и одним из кабелей чуть резче вспыхнул энергетический силовой поток. Бормоча благодарности, я устремилась едва ли не ползком к вожделенному объекту. К моему искреннему изумлению, он был поврежден, точнее, часть проводки на нем отсутствовала и лежал в странной маленькой лужице, похоже, отсюда и замыкание. Очистив и изолировав контакты, провела диагностику и порадовалась, что наконец закончила. Повторно все проверив, я отметила еще парочку подобных замыканий, пришлось и остальные зачищать и приводить в порядок, а надо мной довольно вспыхивал седьмой, ну, хотелось в это верить. Еще пару раз остановилась, соображая, от чего расползается проводка. Заканчивая возиться с очередным проводом, я услышала странный звук. Насторожилась и быстро закончила работу, затем села на корточки и всмотрелась в какой-то шевелящийся клубок. Снова возня, а потом странный знакомый писк, и серо-коричневая тень стрелой метнулась на меня. В последний момент я успела увернуться и откатиться в сторону. С колотящимся сердцем тут же подскочила и напряженно осмотрелась, отступая назад. Какого крибла тут происходит? Снова писк. И множество злых, голодных бусинок глаз уставилось на меня, а из-за проводов начали высовываться здоровые такие зубастые шурки. «Ой-ой-ой, я не трус, но боюсь грызунов, особенно голодных и способных перегрызть изолированный кабель высокой прочности. Спасите, помогите!» «А-а-а!» – заорала я, хватаясь за все, что попадалось под руку, и кинулась на утек. Шорох лапок шурков усилил панику и добавил прыти. И, может, все бы обошлось, однако мне на спину прыгнул шурк. Я упала на пол и провалилась в преисподнюю. Но это мне так в первый момент показалось, поэтому утробным басом вопила от ужаса и каталась по полу, пытаясь встряхнуть с себя шурка. Вдруг он еще на мне. Глаза залил слепящий свет, и в следующий момент я увидела корабельного врача Эссара Нута Джаму со странным оружием в руках, напоминающим лазерный меч, а затем почувствовала, что всем телом опираюсь на чьи-то конечности. Подняла голову и увидела Тарию Биана, очень свысока на меня взирающего, и в его руке вибрировал от энергетического напряжения такой же меч. «Крибл, меня забери, если он нечаянно его уронит, меня пополам разрежет». Я задрожала от страха еще сильнее. Сверху из отверстия кабельной шахты слышался писк растревоженных шурков. Чуть в стороне метался по полу напавший на меня грызун. Увидев его, я испуганно заскулила, зато мужчины смачно сплюнули. Хорошо, что на меня не попали. Настолько велико было их презрение. Тарий пнул меня под зад, отстраняя от себя, и, сняв с пояса небольшой плазмер, направил на зверька. Хлопок и горстка пепла на полу, сразу развеявшаяся сквозняком из шахты. От грызуна ничего не осталось. Я мстительно возликовала, зубастику пришел конец. Но, взглянув еще раз на мужчин, злобно смотревших теперь уже на меня, сжалась от страха. Вдруг и меня сейчас так же, как несчастного Шурка. Простите, уважаемые сары, но там столько шурков, что скоро всей проводке корабля придет конец. Это вопрос времени. Эсар Биана, по приказу эсара Адивы я устранил неисправность кабеля. Эсар Джама, можно мне проверить настройки сканера, чтобы подтвердить его рабочее состояние?» На мой торопливый монолог оба отреагировали по-разному. Джама расслабился и удовлетворенно кивнул, зато эсар Биана злобно зыркнул и облил морем презрения. За страх перед шурками, наверное. И, кивнув врачу, быстро ушел. Пока я трясущимися от пережитого страха руками возилась со сканером, восстанавливая настройки, Джема уселся в одно из белых кресел и рассматривал меня. Я чувствовала все возрастающее любопытство и интерес, исходящий от него. «Скажи-ка мне, ты царик?» Стараясь быстрее наладить сканер, лишь кивнула головой. Чем меньше болтовни, тем мне же лучше, и меньше вероятности, что раскроют. «И какой этап линьки? Сколько тебе лет?» — не отставал доктор. Осторожно скосив глаза, увидела, что Нут вальяжно откинулся на спинку кресла и вытянул длинные ноги, затянутые в светло-серые форменные штаны и обутые в мощные ботинки из синтекса. Подняв взгляд на него, уставилась в глаза, отмечая чуть более узкий разрез, чем у других, и более низкое расположение ушей. Скорее всего, полукровка, хотя кожа у него темно-коричневая. Мое любопытство он тоже заметил, но внешне не отреагировал, по-прежнему ожидая ответа. «Второй эсар, и мне 30 лет, только что зубами не скрипело». Джама слегка изогнул безволосые брови и подался всем корпусом вперед. «Я немного знаком с вашей расой, хоть вас и осталось слишком мало, чтобы заострять внимание, но царики — выдающийся народ. Насколько знаю, живете так же долго, как и мы, до 500 лет, если вам, конечно, окружающий информационный эфир позволяет. А он, как мы знаем, предпочитает равновесие. Но не это главное. Что случилось? Из-за чего второй этап начался слишком рано, царик?» Я злобно уставилась на него, но в этот момент увидела, как любопытный Илишту постукивает ручкой лазерного меча по ладони и очень многозначительно смотрит на меня. Вот зараза, не отстает, давит, и обращение ко мне не «эс», не по имени, а «царик». Несколько недель назад погиб мой отец. Я чувствовал его смерть, и это спровоцировало начало трансформации. Зато теперь я взрослый и половозрелый, не страдаю от последствий неустойчивого гормонального фона, не совершаю глупых необдуманных поступков. Произнесла с намеком, что как раз именно он сейчас ведет себя неразумно. «Даже так, царик?» Врач хмыкнул и продолжал, лениво цедя слова. «Это всеобщее заблуждение юноши, что спокойный гормональный фон позволяет избежать глупостей. Разумность поведения зависит от другого». Он неожиданно заткнулся и уставился на меня. Я тоже уставилась ему в глаза, почувствовав, как его эмоции буквально забурлили. Потом врач очень осторожно, вкрадчиво спросил. «В каком смысле?» — чувствовал смерть отца. «Слышал, что ваша раса воспринимает и может управлять энергией или ее вибрациями, или импульсами. Ну, как-то так. Это правда?» Я молчала, холодея внутри и судорожно придумывая приемлемый ответ. Джама прищурился и, вцепившись в ручку неактивированного меча, спросил опять. «Так это правда? Ты можешь воспринимать чужие чувства?» Сглотнула, смачивая горло и мысленно пиная себя за глупость. Развыступалась про сообразительность, а сейчас дура. «Правда, эсар, но у каждого из нас разные способности и уровень их реализации. У меня слишком низкий и настроен только на близких, а таковых у меня больше не осталось». Джама посверлил меня подозрительным взглядом, но, не заметив с моей стороны никаких сомнительных телодвижений или эмоций, еще бы откуда им взяться, если у меня кожа на лице настолько загрубела, что мимики практически незаметно, потерял ко мне интерес. «Очень жаль, очень жаль. Может, у тебя есть какие-то жалобы или недомогания? Я бы мог провести...» «Нет», — тут же резко и жестко ответила, вспомнив о еще одном желавшем изучать физиологию цариков. «Со мной все хорошо, вполне здоров, и трансформация явное тому подтверждение. СР закончил, аппарат работает, я могу идти?» Джама кивнул, провожая меня задумчивым взглядом, а я с облегчением почувствовала, что интерес с его стороны пропал. Лишь любопытство чуточку тлело в глубине души, но это уже мелочи, и поспешила уйти в свою каюту. Усталость навалилась тяжелой плитой, и единственным желанием было принять душ и забыться сном. Дверь закрылась с легким шуршанием пневматики, и я сразу прошла в санблок. С самого начала моего здесь обустройства, мучимая страхом, что раскроют, раздевалась полностью только там. Правда, предварительно все облазила, но средства слежения не обнаружила. Только в душевой позволила себе полностью обнажиться, растереть грудь, которая уже побаливала от постоянного сдавливания. С наслаждением почесалась, тело зудело немилосердно. Оглядев себя, заметила, что кое-где начала отслаиваться прежняя кожа, а под ней проглядывала бело-розовая тонкая молодая кожица. Недели через две старый ороговевший слой полностью сойдет, и останусь я без прикрытия, и вот что делать тогда? Надо бы выяснить у Фисника, куда они отправляются после спасательной операции, и будут ли где-нибудь остановки.